то, что больше всего ограждает душу нашу от всяких бесовских сетей. И когда познает сердце ваше любовь, и станете сравнивать себя с другими, которых считаете недостойными уважения, презренными, гораздо ниже вас стоящими, вспомните, что вы, именно вы должны считать себя хуже всех, недостойнее всех. Подумайте о том уроке, который получил великий Антоний от Бога. Когда уже достиг он великого совершенства, то услышал голос Божий: «Антоний, ты не достиг еще такого совершенства, как башмачник Филипп в Александрии». Святой Антоний собрался и пошел в дальний путь в Александрию. Нашел там башмачника Филиппа и спросил его: «Брат, скажи, чем ты заслужил Божию милость? Какие добрые дела ты совершил?» Удивился башмачник и ответил: «Никаких у меня нет добрых дел. Только вечером, когда ложусь в постель, и утром, поднимаясь с постели, я говорю себе: Филипп, в этом великом городе все спасутся, ибо все лучше тебя. Ты один будешь осужден». Вот кого пришлось сравнивать с собой святому праведнику Антонию. Это для нас урок. И урок этот состоит в том, что должны мы смирить сердце свое так, чтобы никогда не считали других хуже, недостойнее себя, а чтобы себя считали хуже и недостойнее других. Чтобы достигнуть этого, надо постоянно кнутом стегать сердце свое. Когда заметите, поймете, что над кем-нибудь возноситесь, остановитесь, вспомните о своем недостоинстве. И когда научитесь быть кроткими и смиренными, как сам Господь, тогда будет покой душам вашим. Есть люди, которые ставят себе целью исполнение одной заповеди более всех и успевают в этом, молятся Богу об этом. Например, молятся Богу, чтобы научил их молиться. И если настойчиво просят, Господь по молитве даст им просимое, и получают они глубокую молитву. Но если не родят о других заповедях Христовых, недолго удерживается у них дар молитвы, скоро они перестают молиться, и отнимает у них этот дар Господь. Помните и любите все заповеди Христовы и исполняйте их. Помните, что настало время сотворития Господеви, ибо разориша закон его. О преподобном Мартиниане. 26 февраля 1948 года. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!